5 параграф 12 главы. Мантра вибрации. Под заголовком «Искусство быть счастливым» мне попалась еще самиздатовская небольшая книжка, где была приведена первая в моей практике мантра, поразившая меня простотой и эффективностью. Только позже я узнал из других источников, что этим секретным, божественным, волшебным, спасительным звуком, да и самой мантре, не одна тысяча лет. Мантра означает «мысленная защита» в широком смысле этого слова. Вот эти семь звуков. Ом, вом, хам, ям, рам, вам, лам. Исходное положение. Сесть в позу с вертикально расположенным позвоночником. Закрыть глаза на весь период исполнения мантры. Настроить маятниковое ритмическое дыхание. Техника исполнения. С маятникового дыхания перейти на вдох в 3-4 объема легких и затем без паузы, медленно выдыхая, пропеть, растягивая гласные и носовые звук «м», последовательно все 7 звуков. Начните пение первого звука «а-о-ум» и направьте мысленно взор на верхнюю точку мозговой чакры – родничок. Смотрите рисунок 4-6. При правильном исполнении – вы почувствуете вибрацию в верхней части головы. Перейдите на этом же выдохе к пению второго звука «вом» и направьте мысленно взор на волевую чакру, расположенную ближе к центру головы, напротив межбровья. Ощутите вибрацию волевой чакры. Если хватает воздуха, на этом же выдохе перейдите к третьему звуку «хам» и направьте мысленно взор на проекцию горловой чакры на позвоночном столбе. Ощутите вибрацию горловой чакры. Наступит время, когда вы сможете на одном вдохе пропеть все 7 звуков, направляя мысленно взор с закрытыми глазами на соответствующую чакру и ощутить ее вибрацию. Однако вначале можно каждый раз или через раз снова наполнять легкие на 3/4 объема и продолжать пение звуков по все той же схеме. Обратите внимание, что при пении всегда затягивается выдох по сравнению с вдохом, то есть исполняется вариант дыхания кивали 2. Четвертый звук «ям». Мысленный взор надо направить на проекцию воздушной чакры, примерно центр легких, на позвоночном столбе. Трудно не заметить вибрацию этой чакры. Пятый звук «ра-а-м». Взор на проекцию огненной чакры, желудок, на позвоночном столбе. Ощутите вибрацию и затем переходите к следующему звуку. Шестой звук «ваам» – взор на проекцию водной чакры, мочевой пузырь на позвоночном столбе. Ощутите вибрацию, вибромассаж водной чакры и переходите к последнему звуку. Седьмой звук «лааам» – взор на земляную чакру, копчик. Ощутите вибрацию в области копчика и можете закончить мантру и открыть глаза или вернуться к первой чакре и начать новый цикл. Полезно при повторных циклах менять высоту звука и его громкость. В целом, описание этой мантры намного сложнее ее исполнения. Эффект. Это одна из эффективных и простых для исполнения мантр. Пение мантры одновременно означает тренировку и исполнение простейшего или продвинутого ритмического дыхания, но с сильно затянутым выдохом, кивали 2. Вибрация нервных узлов своеобразный и естественный вибромассаж, улучшающий и нормализующий кровоснабжение этих центров. Это великолепное подготовительное упражнение к любому виду медитаций, описанных позже. Однако очень полезно самостоятельное ее исполнение. Ею можно завершить комплекс асан, дыхательных упражнений на концентрацию внимания. Мантра снимает нервный стресс, физическую или психическую усталость, депрессивное состояние. Регулярное исполнение мантры «Вибрация» – прямой путь к освоению искусства быть счастливым. Попробуйте, и у вас получится.